Пока они шипели на Бильбо, гномы освободили из мешков своих товарищей, разрезая паутину ножами. Ясно было, что готовиться надо к худшему. Одно хорошо — светло, не то что ночью, когда их застали врасплох. Вдруг хоббит заметил, что несколько пауков собрались вокруг бедняги Бомбура и вновь опутывают гнома своими нитями. С громким криком он кинулся на тварей, цеплявшихся за ствол. Те отпрыгнули, а Бильбо напал на пауков, окруживших Бомбура. Его меч так и сверкал, словно радуясь битве. Полдюжины врагов пало, прочие отступили, оставив Бомбура хоббиту. «Спускайтесь!» — крикнул Бильбо гномам. «Скорее, не то вас зацапают!» Он вовремя заметил пауков, которые вскарабкались на соседние деревья и уже из-под тишка подбирались к ничего не подозревающим путникам. Гномы поспешили последовать его совету. Кто слез, кто спрыгнул, кто попросту свалился. Бильбо понял, что покуда они не придут в себя, на помощь особо рассчитывать не приходится. Бифур и Бофур заботливо поддерживали Бомбура, а Бильбо сновал туда-сюда, размахивая клинком и отгоняя слишком уж ретивых пауков, которые окружили их со всех сторон. Выбор был невелик — либо победа в сражении, либо плен и страшная смерть. Кое у кого из гномов имелись ножи и палки, все они умели метать камни, а у Бильбо был эльфийский кинжал. Пауки наступали, их отбрасывали. Они наступали снова, не обращая внимания на погибших. Долго так продолжаться не могло. Бильбо совсем выбился из сил, а из гномов лишь четверо достаточно твердо стояли на ногах. Пауки заметили, что противник слабеет, и, предвкушая торжество, принялись ткать паутину. Хоббит понял, что ему придется посвятить гномов в тайну кольца. Другого выхода не было. «Сейчас я исчезну», — сказал он. «Я постараюсь увести пауков подальше, а вы бегите в другую сторону. Лучше налево. По-моему, как раз там мы в последний раз видели костры эльфов». Одуревшие от паучьего яда, смертельно уставшие гномы не сразу сообразили, к чему их призывают, но объяснять все снова времени не было. Пауки приближались. Бильбо надел кольцо на палец и пропал к великому изумлению своих товарищей. Вскоре справа послышалась песенка. Пауки взбеленились настолько, что дружно повернулись в ту сторону, откуда доносился голос. Тогда Балин, лучше других усвоивший план Бильбо, дал сигнал, и на пауков обрушился град камней. Гномы устремились вперед и прорвали окружение. Пауки сообразили, что их провели, и бросились в погоню, тем более что невидимый обидчик перестал петь. Бежать быстро гномы не могли, а пауки наседали. То и дело приходилось останавливаться и сражаться с особо настырными. Некоторые твари вновь взобрались на деревья и выпускали оттуда длинные нити паутины. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Бильбо и напал на изумленных пауков с фланга. «Бегите!» — крикнул он. «Я их чуток пожалю!» Хоббит сдержал обещание. Он то появлялся, то исчезал, перерубал нити и лапы. Пауки раздувались от ярости, шипели, захлебывались слюной, омерзительно бронились, но меч Бильбо так их напугал, что они не осмеливались подступать слишком близко. Тем временем гномы медленно, мучительно, медленно удалялись. Сражение длилось не час и не два. Наконец, когда Бильбо почувствовал, что уже не может удержать в руке меч, пауки неожиданно отступились от них и направились к своему логову. Лишь тогда хоббит заметил, что они с гномами добрались до поляны, на которой прошлой ночью жгли свой костер эльфы. Чудилось, будто поляна эта зачарованная, что ею правит доброе волшебство, и паукам оно вовсе не по нраву. Во всяком случае, на поляне было немного светлее, да и ветви деревьев выглядели чуть тоньше, чем в остальном лесу. Теперь можно было и отдохнуть. Все попадали на земь, не в силах вымолвить ни слова. А когда слегка отдохнули, гномы принялись расспрашивать Бильбо. Им хотелось узнать во всех подробностях, что это за кольцо и откуда оно взялось. Балин настаивал на том, чтобы хоббит заново рассказал про Голлума и про игру в загадки. Впрочем, вскоре стали сгущаться сумерки, и гномы вспомнили о своем незавидном положении. Как отыскать тропу? Где раздобыть еду? Как выбраться из лихолесья? Эти вопросы они задавали снова и снова, обращаясь к маленькому хоббиту. Как и предсказывал Гэндальф, их мнение о господине Торбинсе сильно изменилось к лучшему. Гномы словно ждали, что хоббит возьмет и предложит им какой-нибудь чудесный план спасения. Они даже не ворчали, ибо прекрасно понимали, что обязаны Бильбо жизнью. Хоббита благодарили много-много раз, даже пытались кланяться, после чего падали и долго не могли подняться. Их уважение к Бильбо ничуть не уменьшилось, когда он рассказал им о своем кольце. «Подумаешь, кольцо, такой штуковиной еще надо суметь воспользоваться, тут ум нужен». Словом, они так восхваляли хоббита, что он чуть было не возомнил себя бесстрашным искателем приключений. Точнее, наверняка возомнил бы, если бы было чем утолить голод. На сытую утробу, как говорится, чего только не пригрезится. А так мысли Бильбо все время возвращались к утерянной тропе. Он сидел, глядя перед собой и потихоньку клюя носом от усталости. Следом начали засыпать и остальные. Не спалось лишь Балину. Его товарищи уже храпели, а он все хихикал и бормотал себе под нос. «Нет, но надо же! Голлум! Вот выходит, как он проскочил мимо меня. А я-то старый дурак! Хитрец ты, господин Торбинс, ой, хитрец! Говоришь, пуговицы потерял. Хитрюга Бильбо, Бильбо, Бо, Бо!» Заснул и Балин. Все было тихо и спокойно. Вдруг Двалин открыл глаза, сел и огляделся. — Где Торин? — спросил он. — Вот ужас! — Ну, конечно же, их всего 13, 12 гномов и хоббит, а должно быть 14. Куда мог подеваться Торин? Какая злая судьбина его постигла? Гадали и вспоминали долго, но так ничего и не вспомнили. Потом усталость взяла свое, они заснули, и каждому снились страшные сны. «С вашего разрешения мы оставим их спящими на лесной поляне, слишком измученными, чтобы выставить дозор». Торина поймали раньше остальных. Помните, как Бильбо ввалился в круг света, как погасли огни и как хоббит заснул. В следующий раз Торин решил потолковать с эльфами сам. Его тоже постигла неудача, и он тоже заснул и не слышал ничего, ни криков, ни шума битвы. А потом на него наткнулись лесные эльфы и унесли в свои пещеры. Да, существа, пировавшие ночью в лесу, были лесными эльфами. Злыми их никак не назовешь, просто они настороженно относятся к чужакам, несмотря на то, что весьма сведущи в магии. Они приходятся дальними родичами, вышним эльфам, но уступают тем в мудрости. Свой род они ведут от древних племен, никогда не покидавших срединный мир ради чудесной страны, что лежит на крайнем западе. В той стране некогда обосновались три племени эльфов — светлые эльфы, подземные и морские. Из поколения в поколение эти племена накапливали мудрость, создавали свою магию и учились творить прекрасные вещи. Некоторые из них со временем вернулись в срединный мир, а лесные эльфы никогда его не покидали. Им светили луна и солнце, но они больше любили звезды и часто бродили по ночам в лесах, которых ныне уже не найти. Селились они обычно на опушках, а вглубь лесов забирались, чтобы поохотиться, но с появлением людей вынуждены были уйти в чащобы и буреломы. Как бы то ни было, эльфы всегда остаются эльфами, и злыми они попросту не бывают. В большой пещере, в нескольких милях от восточной опушки Лихолесья, обретался верховный король лесных эльфов. У высоких каменных врат его обители текла река, бравшая начало в северных холмах и впадавшая в болото. Огромная пещера со множеством ответвлений уходила глубоко под землю. Ее перегородили и разделили на залы. В ней было куда светлее и дышалось куда легче, нежели в подземелье гоблинов. Вообще-то подданные короля жили не в пещере, а в лесных хижинах или на деревьях, чаще всего на буках. Королевская же пещера служила дворцом, крепостью и сокровищницей, а еще тюрьмой. Именно в пещеру приволокли Торина. Обходились с ним не слишком вежливо, ибо эльфы недолюбливают гномов. В былые дни они частенько ходили на гномов войной, утверждая, что те крадут их сокровища. Гномы, понятное дело, не соглашались с этим. «Мы только берем свою долю», — утверждали они. «Ваш король много чего нам назаказывал, а потом отказался платить за работу». Надо сказать, король эльфов питал слабость ко всяким сокровищам, в особенности к серебру и самоцветам. Ему хотелось иметь столько же сокровищ, сколько было у эльфийских князей древности. А еще любому гному было известно, что эльфы — бездельники, только и умеют, что потешаться да горланить песни. Самоцветов не добывают, торговать не торгуют, землю не пашут. Торин все это отлично знал, но все равно не ожидал, что с ним станут обращаться как с мелким воришкой. Он-то думал, что Торина дубового щита примут с подобающим уважением, ведь его род никогда не враждовал с эльфами. Поэтому он сильно разгневался и решил не отвечать ни на какие вопросы, тем более что так проще будет скрыть от короля истинную цель похода к одинокой горе. Торина подвели к королю. Тот сурово поглядел на гнома и принялся расспрашивать. На любой вопрос Торин отвечал, что умирает с голоду. «Почему ты и те, кто был с тобой, трижды пытались напасть на моих подданных?» — спросил король. «Мы всего лишь хотели попросить еды, потому что умирали с голоду». «Где теперь твои дружки?» «Не знаю. Наверное, умирают с голоду в лесу». «Что вы делали в нашем лесу?» «Мы умирали с голоду и решили поискать еду». «А что вас вообще сюда привело?» Торин не ответил. «Вот и прекрасно», — сказал король. «Посадите его в темницу и не выпускайте, пока мест не станет поразговорчивее. Ты упрям, но мы еще упрямее». Эльфы заковали Торина в кандалы и посадили его в одну из нижних пещер за крепкие дубовые двери. Пленника не преминули накормить и напоить, и неудивительно, ведь эльфы отнюдь не гоблины. Они заботятся о своих врагах, когда те попадают к ним в плен. Единственные, кого они убивают без жалости, — это гигантские пауки. Итак, Торин очутился в королевской темнице. Поблагодарив за хлеб с мясом и воду, он погрузился в размышления, гадая, что сталось с его спутниками. Вскоре он все узнал, но это уже новая глава, где речь пойдет о новом приключении, в котором Бильбо Торбинс опять доказал, на что способен маленький хоббит.